Глава 16. Максим. Два дня, как на вершине вулкана. Не покидает мысль, что вот-вот рванет. Дергаюсь от каждого звонка, прислушиваюсь к шагам в коридоре и жду, когда же стерва снова объявится. Она дает мне два дня. Два дня, которые я, как приговоренный к смертной казни маньяк, провожу с Таськой. Упиваясь нашими вечерами, бегу к ней в обеденный перерыв. А ночью, когда сон снова отказывается принимать меня в свои объятия, лежу, подперев щеку рукой, и смотрю на жену. Впитываю каждую черточку. Запоминаю. Не могу надышаться ей. В голове снова и снова звенят слова Стефа о том, что нет смысла откладывать неприятный разговор. Правда все равно выплывет. А как сказать? Как завести речь об этом дерьме, когда Таська рядом и так доверчиво жмется ко мне? Как смотреть в большие грустные глаза, зная, что через миг там не останется любви? Ее место займет разочарование и презрение. Вроде взрослый мужик, реалист, но малодушно надеюсь на то, что Алекса и правда свалит из моей жизни, если ей в рот сунуть кусок пирога да пожирнее. Глупо. Но я решаю дождаться результата. Вдруг поможет. Чудеса же случаются иногда. Вдруг это тот самый случай. И стыдно за себя. И деваться некуда. На третий день она звонит мне около полудня. «Максим Владимирович, день добрый». Из трубки сочится ядовитый мед. «Как ваше ничего? Как спится? Жена как себя чувствует?» «Чего надо?» «Что ж так грубо?» — усмехается она. «Я звоню, чтобы порадовать его, а он рычит. Я буду рад, если она возьмет и исчезнет, так, словно ее никогда и не было. Ближе к делу». «Как скажешь. Я нашла ту машину, которую хотела. На нее, правда, кто-то еще глаз положил. Менеджер сказал, что вечером они собираются внести предоплату, так что прямо сейчас надо ехать в салон. Я не могу допустить, чтобы мою малышку забрал кто-то другой». Скреплю зубами. «Скажи, сколько, и я скину тебе деньги». «Пожалуй, нет», — тянет она. «Мне не нужны потом вопросы от налоговой, откуда у меня на счету нарисовалась сумма с кучей нолей. Если не лень, можешь заморочиться с наличными, но проще приехать, оплатить и разойтись. Обещаю надолго не задерживать. Я уже на ней покаталась, меня все устраивает». «Надо же, какая быстрая. Скидывай адрес». Телефон тут же гудит входящим сообщением. Я быстро пробегаю взглядом по строчкам. Салон на другом конце города. «Это хорошо. Буду через час». «Хорошо, Максим Владимирович. Жду вас с нетерпением. Главное, кошелек не забудьте». «Меркантильная сучка». Из-за нее я вынужден отменить обед с женой. Таська разочарованно пыхтит в трубку, когда я ей об этом сообщаю. Что-то брежу о том, что смертельно устал, и что у меня суперважные дела. Хотя относительная усталость — это правда. Я чувствую себя как выжатый лимон, который пропустили через мясорубку. В итоге договариваемся, что я освобожусь пораньше, и мы устроим романтический вечер для двоих. Осталось только решить проблему со змеей. Дав помощнице поручение отменить все встречи и дела до конца этого дурацкого дня, я убегаю из офиса. Еду на другой конец города, убого радуясь тому, что здесь меньше шансов встретить кого-то знакомого. Алекса и правда поджидает меня в салоне. Сидит в широком кресле в зоне отдыха, попивает кофе из высокого стакана и невозмутимо смотрит клипы на большом телевизоре. Улыбается. Так спокойно и с достоинством, словно в ее жизни не существует проблем. Хотя, может, и правда не существует. Она их все решает за счет лохов типа меня. Где эта телега? О, Максим. Она еще раз неторопливо отпивает кофе и отставляет стакан в сторону. Я тебя ждала. Давай просто покончим с этим. Обрывая ее на середине фразы. Мне некогда. Как скажешь. Снова улыбается и проходит мимо меня, небрежно тряхнув красными волосами. Идем. Она вышагивает впереди, а я отстаю на два шага и стараюсь не морщиться, когда ее каблуки звонко цокают по светлой глянцевой плитке. Мой личный триггер. Мы проходим через весь салон, состоящий из нескольких залов. И в самом конце Александра показывает мне машину. Вот она, моя красоточка. Губа у нее не дура, конечно. Тачка из разряда «дорого-богато». Яркая, наглая, агрессивная, как и сама Алекса. Зеленый хром эффектно контрастирует с красными волосами. Завидев меня, к нам тут же спешит менеджер. Весь такой из себя холёный и выдрессированный. «Вы определились?» Алекса ласково улыбается. Сначала ему, потом мне. «Максим, мы определились?» «Я хочу поскорее свалить отсюда, поэтому коротко киваю. Берем. Оформление не занимает много времени. Салон хороший, персонал грамотный и компетентный. Да и Алекса еще до моего приезда подсуетилась и весьма прозрачно намекнула, что мужик подъедет нервный, и задерживать его всякими глупостями не стоит. Мне даже допы не пытаются навешать. Просто подписываем документы, я отваливаю кучу бабок за зеленую телегу и при первой же возможности сваливаю. Максим Владимирович. Красноволосая снова рядом. Хотите, я вас прокачу? С ветерком? «Отвали!» Я сворачиваю к своему внедорожнику, а за спиной слышится тихий смех. Ей весело, у нее все хорошо. Она победила. Бесит. «Я рассчитываю, что ты сдержишь слово и уедешь из города». Хмуро обращаюсь к ней, уже распахнув дверцу машины. «Можешь выдыхать!» Улыбается, а глаза все такие же. Равнодушные, прямые, змеиные. Я свою работу выполнила. Завтра Веру Андреевну выписывают. Я посажу ее на поезд, а потом уеду сама. Надеюсь, это последний раз, когда я тебя вижу. Не сомневайся, последний. Мне здесь больше нечего делать. Так что? Разводит руками. Счастливо оставаться? Жене пламенный привет. Иди нахрен! Я сажусь в салон и громко хлопаю дверью. Нервы и правда ни к черту. Я весь дерганный, психованный, будто на шарнирах. Никакой стабильности и собранности. Это просто вымораживает. Сколько ни пытаясь, не получается привести мысли в порядок и взять себя в руки. Будто я не я, а кто-то другой. Психопат, склонный к истерикам. Это раздражает. Валерьянки, что ли, попить, пока совсем не сбрендил? Сижу в машине, но уезжать не тороплюсь. Дожидаюсь того момента, когда сотрудник салона выгонит тачку на улицу и передаст ключи Александре. Она улыбается. Со всех сторон обходит свою новую колесницу, гладит по сверкающему капоту. Потом, тряхнув ключиками, идет за руль. Уже почти сев внутрь, оборачивается и, безошибочно ловя мой взгляд, посылает воздушный поцелуй. «Сука!» Уверена, она прекрасно уловила мой посыл, потому что улыбка стала еще шире. Больше на нее смотреть нет ни сил, ни желания. Я завожу двигатель и уезжаю изо всех сил, надеясь, что этот жуткий эпизод останется в прошлом. По-моему, с точки зрения финансов, я сполна заплатил за мимолетную ошибку. Мало кто за разовый секс, о котором и вспоминать не хочется, отваливал столько миллионов. Только истинные лохи. По возвращению в офис я ничего не могу делать. Опустошен, выпотрошен и обессилен. Звон в ушах не прекращается ни на секунду, голова трещит. Отчаянно хочется послать всё к чертовой бабушке, свалить на необитаемый остров, сесть под пальму и днями напролет смотреть на океан. Секретарша чувствует, что может отхватить за любой косяк, поэтому не беспокоит меня, и коршун отбивает всех желающих прорваться в мой кабинет. Я предоставлен сам себе, но ничего не могу делать. Просто сижу и смотрю в одну точку, тщетно пытаясь понять, как допустил, чтобы мы оказались в такой заднице. Потом набираю Стефа, чтобы отчитаться о последних событиях. Он отвечает быстро и, как всегда, по-деловому невозмутимо. «Слушаю. Я сделал, как ты говорил. Прогнулся, признал поражение. Что она потребовала?» Он сразу попадает в цель. «Машину. Подогнал?» «Пришлось. Потом вернешь обратно. Какие обязательства с ее стороны?» «Свалит из города завтра». «Почему не сегодня?» Монотонно расспрашивает Стеф. Сказала, что завтра выписывается та самая коллега, вместо которой ее в городе оставили. Алекса посадит ее на поезд и сама отчалит. «Проверю». «Не сомневаюсь. У этого все и всегда под контролем. Как продвигаются поиски? Нарыл что-нибудь?» «Не гони коней, Кирсанов. Это не так быстро, как тебе хочется. Она шла подготовленной, концы запрятаны хорошо. Пока пробиваем машины по городу и области. Ну и твоих дорогих партнеров. «Я понимаю. Соглашаюсь, а самого крутит от разочарования. Хочется как можно скорее получить результат, добраться до сути и размазать сучку и того ублюдка, что за ней стоит и дергает за веревочки. Все, сиди ровно, не отсвечивай. Твоя задача теперь по максимуму отыграть смирение и не спровоцировать их на панический побег и чистку хвостов». «Постараюсь». «Ну, бывай». После разговора со Стефом легче не становится. Я по-прежнему чувствую себя в западне. Кругом засады и непонятно, в какой момент рванет. Это выматывает. И единственное, что удерживает на плаву, это Таська. Я звоню ей и разваливаюсь на части, когда слышу любимый голос. «Прости, Тась». Устало прикрываю глаза в ответ на справедливый укор, что оставил ее без обеда. Пришлось решать неприятное дело. Чувствую себя чудаком. «Важное». Все еще обиженно спрашивает она. «Очень. Я бы даже сказал, что судьбоносная». В трубке долгое молчание. Потом... «Знаешь, что я предлагаю? Ты заканчиваешь сегодня пораньше и бежишь домой. Я наберу ванну с ароматной пеной, сделаю массаж, и мы проведем самый романтический вечер в нашей жизни». Обожаю ее. За то, что чувствует, как сильно нужна. Из офиса несусь, сломя голову. Это место меня обесточивает, высасывая все силы. Хочу на волю. Туда, где не будет напоминания об ошибках. Туда, где в воздухе не будет чудиться аромат горьких духов и красный цвет прекратит вызывать отторжение. Но уже почти добравшись до дома, торможу и разворачиваюсь, чтобы заехать в цветочный салон. Выбираю самый красивый букет. Настолько роскошный, насколько это вообще возможно, но все равно душит ощущение, что этого недостаточно. Какой-то суки тачку дорогую купил, а жене всего лишь веник. Воротит от самого себя и от того, что творю, закапывая нас все глубже. Я готов все ей отдать, до последней копейки, лишь бы только оставалась рядом. Пусть забирает квартиры, машины, бизнес. Только бы простила дурака. Увы, ее не купишь. Я это прекрасно понимаю и от этого чувствую себя еще более убогим. Зачем все эти деньги, если они не смогут удержать главное? Какой смысл? Вечер прекрасный, но меня ни на миг не отпускает ощущение, что такого больше не повторится. Что мы прощаемся, стоя на развилке, после которой нам будет не по пути. От этого больно дышать. Я прижимаю ее к себе так сильно, что еще немного и сломаю. Вдыхаю аромат волос, целую, в беспамятстве повторяя драгоценное имя. Тася не задает вопросов, хотя чувствует, что я вибрирую. Просто жмется ко мне, мурлычет, словно кошка, и, обхватив ладонями лицо, заглядывает в глаза. Я взглядом умоляю простить меня, но вслух снова ничего не произношу, потому что это будет конец, а я не хочу конца. Я, как пацан, получивший двойку в школе, трясусь от одной мысли, что мать потребует дневник. Глупо и малодушно. Но как иначе? Я не знаю настолько смелых людей, которые, совершив ошибку, скорее бегут признаваться, при этом прекрасно понимая, что после признания ничего не останется. Трус? Наверное. Дурак? Однозначно. Когда выключаем свет, меня срубает моментально. Я засыпаю, проваливаясь в мутный сон, но спустя час или полтора открываю глаза. Внутри снова гудит. Нервы на пределе и грёбаная совесть раз за разом пробивает дыру в груди. Я вспоминаю, как сходил с ума от мысли об Алексе, как крутило от запаха и образа лживой неприступности. Меня словно теленка взяли на поводок и вели в нужном направлении. А я не понимал, не соображал ни черта. Метался в тумане, ошалев от собственных ощущений. Не видел, не смог остановиться, выдохнуть и посмотреть на все со стороны. Ведь белыми нитками все шито, все на поверхности, грубо и до невозможности цинично. Кто бы ни стоял за этим разводом, я бы поаплодировал ему стоя, если бы не мечтал уничтожить. Как он это сделал со мной, с моей семьей, с тем, что мне дорого? Нет, я не говорю, что я святая жертва. Я долболоб. Но тот, кто столкнул нас в эту трясину, должен расплатиться. Я снова вспоминаю козла в клетчатой рубахе и очках. Кто же ты, урод? Почему привязался именно ко мне? Я чем-то обидел тебя, увел бабу, в школе чморил? Может, из-за меня ты потерял работу и скатился на самое дно? Я силюсь понять и не могу. Не хватает хоть какой-нибудь зацепки. Хотя бы крошечной подсказки, что к чему. Вся надежда на Стефа. Ночь кажется бесконечной, темнота беспросветной. Я часами смотрю в потолок, изнемогая от усталости, но сон не идет. Что-то внутри сломалось, вышло из-под контроля и не дает нормально жить, спать, дышать. Рядом, повернувшись ко мне спиной, тихо сопит Таська. Я не могу удержаться и тихонько касаюсь губами обнаженного плеча. Прости меня. В ответ она что-то сонно бормочет, так и не проснувшись. А я снова и снова умираю от мысли, что конец уже близко. Не простит, не смирится, не останется с тем, кто предал. Эти мысли убивают. Мне так тошно, что хочется напиться и забыться. Поднимаюсь и ползу на кухню. Закидываюсь очередной дозой обезболивающего в надежде справиться с неутихающей головной болью, залпом осушаю стакан воды и, постояв немного у окна, возвращаюсь обратно. Надо заставить себя спать. Я уже валюсь от усталости и ни хрена не соображаю в последние дни. Но сон снова ускользает, испугавшись первущих демонов у меня в голове. Не знаю, чем себя занять, я беру в руки телефон. Хочу почитать новости или бездумно полистать ленту, но натыкаюсь на значок непрочитанных и колет тут же. Острым шипом протыкает где-то на уровне пупка. Открываю мессенджер и понимаю, что колола не зря. Там несколько сообщений от Алексы. В одном — фото зеленой тачки в вечернем закате. А потом на фоне ночных огней. И следом послание. «Спасибо за новую игрушку. Она прекрасна». Скрипнув зубами, сношу все к чертовой бабушке. И сам чувствую себя игрушкой, куклой, которую прогнули в нереальную позу. С завтрашнего дня жду, как судьбоносного рубежа. Она должна уехать. Сгинуть и больше никогда не появляться на нашем горизонте. Мне все-таки удается заснуть, когда небо на востоке уже начинает светлеть. Но сон снова тяжелый, липкий и не приносит облегчения. А утро начинается с катастрофы. Что за игрушки ты покупаешь? И кому? Огорошивает меня Таська. Стоит только открыть глаза. У меня обрывается что-то на районе желудка. Она видела. Видела, прочитала ночное сообщение от красноволосой суки. Твою мать. Я снова вру. Снова включаю придурка, который не понимает, о чем речь. Выкручиваюсь, несу какой-то бред, презирая себя настолько, насколько это вообще возможно. Тася. Тасенька, родная, что я делаю? Она не верит мне, ни единому моему слову. И уходит из дома в гордом молчании. А я готов бросаться на стены от отчаяния, стоит только вспомнить взгляд, наполненный разочарованием. Мы уже ступили на склон, покрытый черным льдом. Еще один шаг, и прокатимся вниз на самое дно. Я звоню Алексе, испытывая желание разорвать на мелкие клочья. Но она не отвечает! Сука, сука, сука! Несусь на работу, прекрасно понимая, что толку не будет. Кажется, я свое отработал. Ничего не хочу, на все насрать. Клиенты, посредники, партнеры. Пусть все идут в сраку! Голова забита другим. Я просто полыхаю от того водоворота дерьма, что бушует у меня в душе. Тону в нем, захлебываясь, и не чувствую под собой дна. А к полудню получаю сообщение от Алекса. Выходи. Я на парковке. У нее хватило наглости явиться? Я в бешенстве. Сам не замечаю, как вылетаю из кабинета и прихожу в себя. Только когда вижу отблески на зеленом хромированном боку. Тачка выглядит безумно ярким пятном на фоне серебряных, черных и белых машин, которых на парковке большинство. Она притягивает взгляд, и я ненавижу ее. Так же, как и хозяйку, которая неспешно вылезает с водительского. «Что за послание на ночь глядя?» Срываясь на первой же фразе. «Прости». Алекса миролюбиво поднимает руки. Это от избытка эмоций. Всю ночь колесила по городу, не могла остановиться. А поделиться радостью не с кем. Поделись с тем утырком, который забрал тебя со стройки! Она как ни в чем не бывало улыбается. Не понимаю, о чем ты? Проваливай. Я свою часть сделки выполнил. Не пеньтесь, Максим Владимирович. Я здесь по делу. Ныряет в салон и достает папку. Вот тут свела последние показатели. Здесь дополнительная информация от Елецкого. Сует мне в руки бумажки. Он почему-то был очень недоволен моей работой. Беспечно усмехается. и просил передать, что Антон сегодня утром вылетает, чтобы меня сменить. Как своевременно. И еще настоятельно рекомендовал извиниться за доставленные неудобства. Так что, Максим Владимирович, простите, если чем обидела. Издеваешься? Глухо цежу сквозь зубы. Что вы? Как можно? Кстати, если вам интересно, Веру Андреевну утром выписали. Я посадила ее на поезд, потому что летать одна она боится. Так что все. Дела сделала, о результатах отчиталась. Могу уезжать. Разговаривает так, будто между нами ничего не было, кроме рабочих отношений. Будто не загоняла нас в западню и не выкручивала нервы с упоением, наматывая их на кулак. Проваливай. Неужели даже не обнимемся на прощание? Я едва держусь, чтобы не начать рычать. Александра разводит руками. Ну нет, так нет. Не очень-то и хотелось. Давай, садись уже в свою новую тачку и вали нахрен из города и из моей жизни. Она неспешно открывает дверцу. Кстати, ты бы успокоительного, что ли, попил? А то выглядишь хреново. Продолжает доводить. И кофе поменьше. И чая крепкого. Вали! Спокойнее надо быть, Максим Владимирович. Спокойнее. Садится в салон, элегантно подбирая свои длинные ноги на неизменных шпильках. Опускает зеркальце, чтобы проверить макияж. Пристегивается и, напоследок, махнув мне рукой, плавно выкатывает со стоянки. Я надеюсь, что больше никогда ее не увижу. Плетусь обратно в офис, как в тумане. Потом звоню Стефу, чтобы сообщить, что змея уползла к себе в нору. Ответ не внушает оптимизма. Единственное, что говорит Стеф в ответ на мой отчет: «Не расслабляйся!» Он не верит, что это конец. И я, кажется, тоже. Слишком простая развязка для такого продуманного развода. Должно быть что-то еще. Очередной звездец, после которого снесет оставшиеся руины. Я сам не свой. Нервы, как оголенные провода. Изматывающая усталость, головная боль, трясущиеся руки. Все это долбит с убийственной монотонностью. Я уже готов купить пачку снотворного, чтобы закинуть в себя целую горсть и, наконец, проспаться. Правду говорят, что меньше знаешь, крепче спишь. Я вот знаю наверняка, что скотина. И одно это напрочь лишает меня права спокойно смотреть сны. Не заслужил я спокойствия, недостоин. Пусть лучше меня так ломают, чем Таську. Мне отчаянно хочется уберечь ее от боли, которую сам же и причиню. И что-то подсказывает, что времени у нас почти не осталось. Чтобы хоть как-то отвлечься, я лезу на сайт барахолки и смотрю подержанные машины. Ищу ту самую ржаво-бежевую в какой-то дебильной надежде, что вот-вот и наткнусь на нее, что с той стороны идиоты, которые запросто проколются на таких мелочах. Конечно же, этого не происходит. В продаже почти нет старых шестерок, а поносно-бежевых и подавно. В раздражении захлопываю все вкладки и ныряю в телефон. Стеф ничего не присылал, по работе тоже ничего нет. Таська молчит, а Алекса... У Алекса пропадает фотография на аватаре. И нет и следов нашей переписки, даже тех сообщений по работе, которыми мы обменивались поначалу. Все пусто. Одолеваемый дурными предчувствиями, я посылаю ей пару произвольных символов, но они не доставлены. И выскакивает оповещение, что абонент не зарегистрирован в мессенджере. Я набираю ее, и неживой голос равнодушно сообщает: «Номер не существует». «Да какого хрена?» Набираю еще раз, но результат тот же. «Алекса нет». Словно и никогда не было. В срочном порядке звоню Стефу. Выслушав мой сбивчивый, переполненный матерными эпитетами рассказ, Он выносит неутешительный вердикт. Плохо. Я знаю, что плохо. Делать-то что? Тебе? Ничего. Можешь поискать адвоката по разводам. Если это шутка, то дебильная. Никаких шуток. Готовься. Напоследок должно рвануть. Меня бомбит с его слов. Стёп, прошу тебя, найди ее, их! Я должен во всем разобраться! Работаем. Коротко отвечает он, снова опуская с небес на землю. Ты же понимаешь, что такие дела быстро не решаются? Понимаю. Быстро только глупости совершаются, а вот расплата всегда мучительно медленная. Все, не дергайся, будь на связи. Про адвоката я не шутил. Черт, черт, черт! Хочется куда-то бежать, что-то делать, но со всех сторон глухая стена, о которую я бьюсь, рискую сломать шею. Это не может быть конец, я не хочу конца. Меня крутит, вертит, ломает, но совсем хреново становится, когда секретарша сообщает, что ко мне пришла жена. Сердце проваливается в пятки, когда вижу Таську на пороге. У нее под подмышкой тоненькая серая папка, а в глазах застыло выражение, от которого мороз по коже. «Тась!» Я поднимаюсь из-за стола и натянуто улыбаюсь. «Ты не предупреждала, что придешь?» Она морщится, словно мой голос ей неприятен, и монотонно произносит. «Не переживай, Кирсанов. Я надолго тебя не задержу». Подходит ближе, смотрит в упор, не моргая. «Ответь мне на один вопрос. Чем ты занимался вчера днем?